Второе. Соскочив с велосипеда, упавшего на землю, прежде чем его успел подхватить подбежавший слуга, молодой человек взбежал на веранду. Он был весел и оживлен. «Хамидулла! Хамидулла! Я не опоздал!» — воскликнул он. «Можешь не извиняться», — откликнулся хозяин. «Ты всегда опаздываешь». «Будь так любезен, ответь все же на мой вопрос». «Я не опоздал? Махмуд Али уже все съел? Если да, то я отправлюсь куда-нибудь еще». «Господин Махмуд Али, как вы себя чувствуете?» «Спасибо, доктор Азиз. Я умираю». «Умираете, не дождавшись обеда?» «Бедный, бедный Махмуд Али». «Между прочим, Хамидулла уже умер. Он испустил дух в тот момент, когда ты подъехал к дому на своем велосипеде». «Да, да, он прав», — подтвердил хозяин. «Представь себе, мы оба приветствуем тебя из иного счастливого мира. Есть ли в этом лучшем из миров такая восхитительная вещь, как кальян? Азиз, перестань болтать. Мы с Махмудом ведем очень печальный разговор». По привычке хозяина дома кальян был набит слишком туго, и пузырьки в колбе образовывались довольно лениво. Азиз слегка ослабил уплотнитель. Разогретый табачный дым, наконец, вырвался на волю, заполнил легкие и ноздри Азиза, смывая прочь застрявший там запах горящего навоза, которым Азиз надышался, проезжая по базару. Вкус смеси был просто восхитительным. Азиз с удовольствием откинулся на подушки, погрузившись в транс, но не теряя головы. Разговор двух друзей не показался ему слишком печальным. Они обсуждали вопрос о том, можно или нельзя дружить с англичанином. Махмуд Али утверждал, что нельзя. Хамидулла возражал, но с такими оговорками, что никаких трений между ними не возникало. На самом деле, как это прекрасно полулежать на диване, на просторной веранде, созерцать восход луны, слышать, как в доме возятся готовящие обед слуги, и ни о чем не волноваться, забыв обо всех невзгодах и неприятностях. «Вспомни, что произошло со мной сегодня утром». «Я лишь утверждаю, что в Англии это возможно», — ответил Хамидулла, который был в Англии очень давно, еще до больших волнений, и его сердечно приняли в Кембридже. «Но это невозможно здесь, Азиз. Сегодня в суде меня снова оскорбил тот сопливый мальчишка. Я его не виню. Ему сказали, что он должен меня оскорбить. Первое время он вел себя абсолютно нормально, был очень милым мальчиком, а потом попал под влияние остальных». «Да, у них здесь нет выбора. Такова моя точка зрения. Они искренне хотят быть джентльменами, но им сразу говорят, что из этого не выйдет ничего хорошего. Посмотри на Лесли, посмотри на Блэкистона. Теперь вот этот мальчишка. Филдинг будет следующим. Знаешь, я хорошо помню, каким сначала был Тертон. Друзья, вы мне не поверите, но было время, когда Тертон возил меня в своем экипаже. Да-да, когда-то мы были близкими друзьями. Он даже показал мне свою коллекцию марок. А теперь он думает, что ты ее украдешь. Тертон. Вот увидите, этот сопляк будет во сто крат хуже Тертона. Я так не думаю. Они все становятся здесь одинаковыми, не хуже и не лучше. Каждому англичанину я даю 2 года, будь то Тертон или Бертон, вся разница в одной букве. Каждой англичанке я даю и того меньше, 1/2 года. Все они одинаковы. Вы со мной не согласны?» «Я не согласен», — ответил Махмуд Али, рассмеявшись невеселым смехом и ощущая боль и удовольствие от каждого произнесенного здесь слова. Что касается меня, то я нахожу массу различий между нашими господами. Сопляк мямлит, Тертон все говорит прямо в лицо, миссис Тертон берет взятки, миссис Сопляк взяток не берет, потому что ее пока не существует в природе. Взятки? Ты что, не знал, что когда они давали деньги на строительство канала через Центральную Индию, некий раджа подарил ей швейную машинку из чистого золота, чтобы вода потекла через его княжество? И она потекла? Нет. В этих делах миссис Тертон великая мастерица. Когда мы, нищие черномазы, берем взятку, мы ее честно отрабатываем, но при этом нарушаем закон. Англичане же берут, но ничего не делают. Я восхищаюсь ими. Мы все ими восхищаемся. Азиз, передай мне, пожалуйста, кальян. Нет-нет, еще немного удовольствия. Он так хорошо раскурился. Ты очень эгоистичный мальчик. Он резко повысил голос и потребовал подавать обед. Слуги в ответ прокричали, что обед готов. Они имели в виду, что изо всех сил стараются, чтобы он был готов. Все их поняли, и никто не сдвинулся с места. Потом Хамидулла снова заговорил, совершенно иным тоном и с иными чувствами. «Возьмем мой случай. Случай с молодым Хью Баннистером. Он сын моих самых лучших, самых добрых друзей, покойных преподобного Баннистера и миссис Баннистер. Их доброту ко мне во время моего пребывания в Англии я не забуду до конца дней. Они заменили мне отца и мать. Я говорил с ними так же, как сейчас с вами. Во время каникул их дом становился моим домом. Они доверяли мне всех своих детей. Я часто гулял с маленьким Хью, водил его на похороны королевы Виктории и на руках поднимал его над толпой». «Королева Виктория была совсем другой», — пробормотал Махмуд Али. «Недавно я узнал, что Хью теперь торгует кожей в Канпуре. Вы не представляете, как мне хочется его увидеть, пригласить его сюда за мой счет, чтобы он знал, что этот дом его дом. Но это бессмысленно. Англо-индийцы давно переделали его на свой лад. Он, наверное, подумает, что мне что-то от него нужно, а я не вынесу такого отношения от сына моих старых друзей. Что происходит с этой страной, спрашиваю я вас, Вакиль Сагиб?» Примечание. «Господин адвокат, сагиб – форма обращения к европейцу в колониальной Индии, употребляемая также как титул, добавляемый к должности». Конец примечания. Азиз присоединился к разговору. «Зачем говорить об англичанах? Бррр! Почему с ними надо либо дружить, либо не дружить? Давайте просто плюнем на них и возрадуемся жизни». Королева Виктория и миссис Баннистер были редким исключением, но обеих уже нет на свете. Нет, нет, я не могу с этим согласиться. Я встречал и других. Я тоже, неожиданно отклонившись от своей темы, сказал Махмуд Али. Дамы не похожи одна на другую. Настроение собеседников изменилось, и они принялись вспоминать маленькие любезности и одолжения. Она очень искренне говорила «спасибо», а когда я кашлял, наглотавшись пыли, предложила свою микстуру. Хамидулла мог вспомнить и более весомые примеры помощи со стороны англичанок, но его собеседник, знакомый только с англоиндийцами, был вынужден для этого изо всех сил скрести по сусекам памяти и в конце концов сказал: «Ну, конечно, все это исключение. а они не являются правилом. Большая часть женщин похожа на миссис Тертон. А ты, Азиз, знаешь, кто она такая. Азиз этого не знал, но сказал, что знает. У него были и свои разочарования. Представителю подчиненной расы было бы трудно их избежать. Допуская исключения, он соглашался с тем, что английские женщины высокомерны и корыстолюбивы. Разговор лишился своей живости, став скучным и нескончаемым. Вошел слуга и объявил, что обед готов, но никто не обратил на него внимания. Пожилые мужчины сели на своего вечного конька, заговорили о политике. Азиз выскользнул в сад. Сладко благоухали деревья, вечно зеленая чампака, и в голове Азиза зазвучали персидские стихи. «Обед, обед, обед!» Азиз вернулся в дом и обнаружил, что теперь отлучился Махмуд Али. Ему срочно потребовалось о чем-то поговорить с конюхом. «Пойдем поговорим пока с моей женой», — предложил Хамидулла, и они битых 20 минут провели за занавеской женской половины. Бегума Хамидулы приходилась дальней теткой Азизу и была его единственной родственницей в Чандрапуре. Примечание. Бегума – жена высокопоставленного или состоятельного мусульманина. Конец примечания. И теперь она, пользуясь случаем, принялась рассказывать об обрезании, которое в семье праздновали с неподобающей помпой. Отделаться от бегумы было трудно, так как жена могла пообедать только после мужчин, и она затягивала разговор, чтобы не показаться нетерпеливой. Покончив с обрезанием, она перешла к делам родственным и тотчас поинтересовалась, не собирается ли Азиз жениться. Скрывая раздражение, он почтительно ответил: «Достаточно с меня и одного раза». «Да», — поспешил к нему на помощь Хамидулла, — «не надо его дразнить, он с лихвой исполнил свой долг и содержит семью, двух мальчиков и их сестру». «Тетя, им хорошо живется с матерью моей жены, в доме которой она умирала. Я вижусь с детьми, когда хочу, они еще очень малы». «Он отсылает им все свое жалование, а сам живет как бедный клерк и никому не рассказывает, почему. Что же еще можно от него требовать?» Но сбить бегуму с избранного пути было невозможно. Сменив для вида тему разговора, она, произнеся несколько вежливых фраз, снова вернулась к ней. «Что же станется с нашими дочерьми, если мужчины отказываются жениться?» — сказала она. «Им придется выходить замуж за мужчин ниже своего круга, или...» И тут бегума принялась в сотый, наверное, раз рассказывать старую-престарую историю о даме царской крови, не нашедшей мужа в том узком кругу, в каком она вращалась, и так и оставшейся незамужней. Сейчас ей 30 лет, и она никогда уже не выйдет замуж, потому что теперь уже никто не захочет на ней жениться. Бегума рассказывала свою сказку, а мужчины все больше проникались убеждением, что эта трагедия ложится несмываемым пятном на все светское общество. «Лучше уж полигамия, чем лишение женщины положенных ей от Бога радостей, замужества, материнства, власти в доме и много чего другого. И с каким лицом предстанет в свой смертный час перед своим и ее творцом мужчина, отказавший во всем этом женщине?» Уходя, Азиз, как всегда в таких случаях, произнес: «Возможно, я женюсь, но не сейчас». «Не следует откладывать вещи, которые считаешь правильными», — назидательно произнес Хамидулла. «Индия потому и оказалась в таком плачевном положении, что мы вечно все откладываем на завтра». Заметив, что его молодой родственник помрачнел, он поспешил добавить несколько успокаивающих слов, чтобы сгладить впечатление, произведенное рассказом жены. Пока они отсутствовали, Махмуд Али успел вернуться и снова уехать, оставив записку, что вернется через 5 минут. Но Хамидулла и Азиз и не подумали его ждать. За мясо они уселись с дальним родственником хозяина дома Мохаммедом Латифом, жившим в доме с щедротами Хамидуллы. Не как слуга, но и не как равный. Он никогда не заговаривал первым, если к нему не обращались. А так как к нему никто не обращался, он хранил молчание, нисколько этим не оскорбляясь. Время от времени он смачно отрыгивал, воздавая должное богатому угощению. В общем, это был тихий, счастливый и бесчестный старик. За всю свою жизнь он никогда и нигде не работал. До тех пор, пока оставался хоть один родственник, имевший дом, Мохаммеду были гарантированы кров и стол. А учитывая, что семья была большая, то разом вся она просто не могла обанкротиться. Жена Мохаммеда вела точно такую же жизнь, но в нескольких сотнях миль от Чандрапура. И муж никогда к ней не ездил, оправдываясь дороговизной железнодорожных билетов. Азиз отпустил несколько колких замечаний в его адрес, при этом заодно досталось и слугам. А потом начал декламировать стихи на персидском, урду и немного на арабском. У Азиза была хорошая память, и он много читал, что было необычно для такого молодого человека. Излюбленными его темами были упадок ислама и скоротечность любви. Сотрапезники слушали его с восторгом, ибо для них поэзия была делом общественным, а не частным, как для англичан. Хамидулла и Мохаммед не уставали слушать слова, прекрасные слова. Они вдыхали их, как живительную прохладу вечернего воздуха, не переставая анализировать услышанное. Имена поэтов Хафиз Ширази, Гали, Икбал были гарантией этого восторга. Индия, вернее, сотня Индий, шептали им что-то под равнодушной луной, но сейчас им казалось, что Индия одна и принадлежит только им, и что они приобщаются к былому величию, слушая его торжественную погребальную песнь. Они ощущали себя молодыми, ибо их души снова, как в юности, воспарили ввысь. Декламацию Азиза прервал слуга в красной ливрее. Это был Чупраси, уполномоченного врача, вручивший Азизу записку. Примечание. Чупраси – посыльный носильщик, слуга для поручений. Конец примечания. «Старик Календар хочет видеть меня у себя в доме», – сказал Азиз, не двинувшись с места. «Мог бы проявить вежливость и сообщить причину». «Осмелюсь предположить, что это какой-то срочный случай». «Я бы осмелился предположить, что нет. Просто он узнал, что мы хотим пообедать, вот и все. Он решил оторвать меня от обеда, чтобы показать, кто в доме хозяин». «С одной стороны, он всегда так делает, но с другой, это и в самом деле может быть какой-то серьезный случай. Никогда нельзя знать заранее», — сказал Хамидулла, явно призывая к покорности. «Ты не хочешь почистить зубы после бетеля?» «Если мне надо еще и чистить зубы, то я вовсе не поеду к нему. Я индиец, и это индийский обычай — жевать бетель. Уполномоченному врачу придется с этим смириться. Мохаммед Латиф, будьте любезны, подайте мне велосипед».